Решив проверить эту идею, я поднял бутылку и стал рассматривать. Зеленая этикетка была исписана черными иероглифами, но изображенный на ней стеклянный бокал с пенной шапкой недвусмысленно говорил о том, что внутри должно быть пиво. Мне подумалось, что это японское или китайское пиво, хотя вряд ли японское, чтобы ему делать в Ташкенте. А вот китайским пиво вполне могло быть. От Ташкента до Китая рукой подать, на пути разве что Киргизия, но когда такое видано, чтобы киргизские таможенники мешали провозу китайских товаров в Узбекистан. Но чтобы окончательно развеять сомнения, я открутил пробку и понюхал. Оказалось, что это на самом деле пиво, причем оно пахло до одурения приятно и вкусно. Было понятно, что если я принесу эту прелесть к одногруппникам, то в лучшем случае мне достанется из этой бутылки глоток. Делиться прелестью я не горел желанием, поэтому начал опустошать бутылку прямо на ходу, допив все до последней капли, не доходя до парней. Дальше продолжилась обычная пьянка. На следующий день в 6 часов вечера я на поезде уехал в Россию. Поездка началась нормально, в соседи мне попались спокойная молодая семейная пара. Я сидел на нижней полке и читал развлекательную книжку до тех пор, пока соседи по купе не стали укладываться спать. После этого я сразу же завалился на верхнюю полку плацкартного купе. Несмотря на мой небольшой рост, ровно 165 сантиметров, кое-как удалось разместиться на полке, чтобы ноги с нее не свисали. Все вроде нормально, полка относительно длинная, но стоит подложить под спину подушку и одеяло, чтобы удобнее было сидеть, а после сползти, как ноги начинают свисать. Но это продолжалось лишь до того момента, как я уснул. Проснувшись рано утром, я маялся от безделья, а ближе к обеденному времени, когда поезд миновал Ургенч, началась какая-то мистика. Меня вдруг замутило, звуки стали становиться то очень тихими, то болезненно громкими. Затем в глазах потемнело, после чего я вновь стал видеть, но все расплывалось. Меня то укачивало, то становилось невероятно комфортно, то бросало в жар, то в холод. Я уж думал, что заболел или чем-то отравился, как вся эта свистопляска прекратилась, а перед глазами появилась светящаяся синим светом надпись на наиболее привычном мне русском языке. Выбор отображения игрового интерфейса завершен. В результате тестирования выбран текстово-графический интерфейс дополненной реальности. После того, как я прочитал это сообщение, оно тут же пропало, но следом появились другие сообщения. Распаковка обучающего модуля симбианта завершена. Распаковка магической и бессмертной оболочек души завершена. Интеграция и настройка обучающего модуля симбианта завершена. Тестирование носителя завершено. После прочтения сообщения пропали. Я запаниковал, подумал, что это начались галлюцинации. Стал вспоминать, что ел или пил. Первым в голову пришел пирожок с картошкой и грибами, который я купил на вокзале. Ну, точно, пирожок, на вокзале, да еще с грибами, тут не могло все обойтись без последствий. Зато могу теперь сказать, что мухоморы на самом деле вкусные, только вот галлюцинации после них дикие. Приветствую, юный пользователь обучающего игрового модуля симбианта. Выберите режим игры обучения. Слабый режим, медленное обучение во время сна. Задействовано 33% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 25 лет. Средний режим, медленное обучение во время сна. Задействовано 50% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 17 лет. Максимальный режим, быстрое обучение во время сна и бодрствования. Задействованы максимально доступные ресурсы организма. Предположительный срок обучения 12-13 лет. Что интересно, этот глюк после прочтения исчезать не спешил. Я тыкал в текст пальцем, закрывал глаза как обычно и руками, отворачивался. Но ничего не помогало, текст все так же стоял перед моими глазами. Семейная пара, ехавшая со мной в купе, косилась на меня, словно на сумасшедшего. Хотя, почему словно? Для них обожравшийся вокзальных пирожков суицидник наверняка ничем не отличался от буйного пациента психиатрического диспансера. Я пробовал молиться Аллаху, Иисусу, Будде и даже индусской богине Кали. Последней не знаю почему, видимо потому что она единственная из индусских богов, кто пришел на ум в тот момент. Но ничего из этого не помогало, надпись все так же висела перед глазами. В голову пришла идея о медитациях, о которых как-то говорилось по телевизору. Я сел, как те буддистские монахи из телепередачи, в позу лотоса, что даже с моим ростом на верхней полке сделать было непросто, голова упиралась в третью полку. В скрюченной позе я попробовал медитировать, смотрел в район пупка и протяжно произносил мантру «Ом, ом». Единственное, чего удалось добиться, это окончательно напугать соседей по купе. Бедные узбеки сбежали к проводнице, с которой договорились сменить купе, так что вскоре вернулись, похватали свои вещи и перебрались в другой вагон. Но такой результат тоже неплох. На всякий случай я запомнил способ избавляться от соседей по поезду, если те окажутся неприятными. В итоге я все же решил пойти на поводу у глюка, попытавшись выбрать один из предложенных вариантов. Понятное дело, что чем больше, тем лучше. Конечно, если бы я выбирал что-то, то хотел бы получить отдачу на все 100% и как можно скорее, поэтому не мудрено, что мой выбор остановился на третьем варианте. Стоило мне оформить это в виде мысли, как надпись пропала, сменившись другой. Выбран максимальный режим работы обучающего игрового модуля Симбента. Ох, что же я маленьким не сдох. По всей видимости, выбрав самый жирный и привлекательный кусок текста, я совершил большую ошибку. Стоило сделать выбор, как мне словно на голову надели пыльный мешок. Эмоции стали блеклыми, хотелось спать и мало двигаться, а еще хотелось много есть. Наверное, в целом мое состояние можно было назвать вселенской ленью и всеобъемлющим чувством голода. Все оставшиеся почти двое суток поездки я проспал. Периодически просыпался, чтобы справить нужду и поесть. Ел я много и часто, чаще только спал, на продукты в пути я спустил почти все остатки своих сбережений. Одно радовало, больше текст меня не преследовал. По прибытии в Волгоград я, расспрашивая аборигенов, добрался до квартиры родителей. Но долго пожить с ними не удалось, по прибытии меня ждала повестка в военкомат. О такой малости, что став гражданином РФ и будучи 18-летним юношей, мне придется отдать долг стране, то есть служить в армии, я как-то до этого не задумывался. Интересно, а почему мы стране должны везде и всюду, а она нам почти ничего не должна? Мы, мужчины, должны отдавать 2 лучших года молодости, фактически, будучи бесправными рабами. Нас, молодых, берут в армию и ломают через колено, поселив в не самые лучшие бытовые условия. Конечно, я понимаю, что страна без армии обречена быть завоеванной, но есть же примеры стран с контрактной армией, причем эти государства вполне успешно функционируют и постоянно участвуют в военных конфликтах по всей планете. Но ведь армия все не ограничивается, с нас берут налоги на каждом шагу. Покупая продукты, каждый гражданин платит налог на добавочную стоимость. Работая, мы платим подоходный налог. Владея каким-либо дорогим имуществом, мы платим за это налог на имущество. Плюс самые популярные непродовольственные товары. Алкоголь, табак и бензин облагаются дополнительно акцизом. Техника и автомобили, прибывшие из-за границы, серьезно дорожают из-за таможенных сборов, которые мы потом выкладываем из своего кармана. Итак, государство обирает нас на каждом шагу и каждом вдохе, мы всюду должны. А что получаем в ответ? По идее, за наши налоги мы должны получить качественные дороги, хорошо работающую милицию, качественную медицину и образование, хорошие пенсии. Но, вроде бы все это есть, а вот качественным и хорошим назвать что-либо из этого не повернется язык. Если, приходя в магазин, я, один раз купив некачественный товар, больше туда не пойду, а направлюсь за покупками в другой магазин, то с государством так не поступишь. Оно имеет нас, выжимая все соки, но мы в ответ не имеем права поиметь его и почти не можем сменить на качественного поставщика услуг. Конечно, можно переехать в другую страну, но это не так уж и просто. Надо выучить язык той страны, обойти бюрократические препоны, чтобы получить разрешение на въезд и работу. Плюс надо иметь стартовую сумму, чтобы на начальном этапе можно было снять жилье, и были деньги на питание, ведь работу еще надо найти, а зарплата будет не сразу. Для нас даже переезд в Россию, язык которой мы знали, а документы можно было сделать легко и быстро, стал не самой простой задачей. На следующий день я пошел в военкомат, где меня с радостью погнали на медкомиссию. В результате уже на следующий день меня увезли на призывный пункт, а оттуда в военную часть, расположенную в Ростовской области. Когда я уезжал служить, был юным, стройным, черноволосым юношей с флегматичным взглядом карих глаз. Я старался как можно меньше шевелиться и все время спал. Так продолжалось до приезда в часть. Там чудо-пирожок, о котором я постарался забыть, словно о кошмарном сне, вновь напомнил о себе сообщением. Задание. Устройтесь в военной части ближе к кухне, чтобы получить доступ к повышенному питанию. Награда. Повышение силы, здоровья и выносливости. Более свободный доступ к продовольствию. Откровенно говоря, подобное задание я бы с радостью выполнил, да только не знал как. Но тот факт, что мне дико лень что-либо делать, а в армии мне просто так спать никто не позволит, плюс постоянно преследующий меня голод, который вряд ли можно будет удовлетворить стандартной порцией рациона питания, будто подталкивали пробиться ближе к кухне. После выдачи формы с некоторыми из нас, молодыми только призванными ребятами, стал беседовать командир, если не ошибаюсь, это был капитан. Вскоре дошла очередь и до меня. «Блохин!» — воскликнул капитан. «Я!» «Пришлось сделать шаг вперед из строя. У тебя в личном деле не указана профессия», — начал капитан. «На кого учился?» «Я повар», — тут же солгал я, не моргнув глазом. «И что, хорошо готовишь?» Глядя на меня с прищуром, вопросил капитан. «Великолепно готовлю. Все, кто пробовал мою готовку, нахваливали. Мой плов самый лучший во всем Ташкенте». «Замечательно», — произнес капитан. «Отправишься на кухню кашеварить. Но смотри у меня, если получится бурда, ты, Блохин, у меня из нарядов не будешь вылезать». Я обрадовался, что все так замечательно и быстро разрешилось. Близость к кухне в армии, что может быть лучше? Разве что нахождение на гражданке. Мою радость несколько опечалил глюк, который никак не хотел меня отпускать. Вы успешно выполнили задание. Награда. Доступ к продовольствию. При повышенном питании будут улучшены сила, выносливость и здоровье. После непродолжительной службы я осознал, что мат в российской армии является основополагающей вещью. Солдат в армии благодаря мату понимает, его ругают или хвалят. Потому что когда хвалят, солдату говорят «молодец», а когда ругают, говорят «молодец, блять». К чисто мужскому коллективу я относительно привык еще во время учебы в ПТУ, где из женщин были лишь преподаватели, и те страшные, что на них не посмотришь как на объект страсти. Специально что ли таких подбирали? Мужской коллектив ошибок не прощает, достаточно один раз соступиться. Нельзя взять и сказать, мне нравится Борис Моисеев. Даже если он тебе реально нравится, то ты должен его хаять и ждать дембеля, чтобы потом хоть заслушаться голубой луной. Солдаты высокими рассуждениями себя не утруждали, выполняли приказы вышестоящих, учились маршировать, подметали плац и красили траву. То, зачем надо красить траву в зеленый цвет, никто не понимает, но когда ее не красили, тогда косили. Меня, как и нескольких других поваров, напрягали меньше всего. Солдатам положено есть 3 раза в день, а это значит, что кто-то должен еду готовить. Раньше я готовил для себя ну или на всех парней с этажа общежития, если они вносили свой вклад в виде продуктов. Тут же пришлось готовить на большое количество людей в огромных чанах, которые в одиночку поднять было проблематично. Хорошо, что чисткой картофеля нас не утруждали, для этого существовали наряды, которые все солдаты искренне ненавидели. У поваров своих дел хватает. Тот же чищенный картофель, количество которого исчислялось ведрами, надо нарезать. А еще есть лук, морковь, да и вообще готовить надо. Как назло, еще электрическая мясорубка оказалась сломана. Повара вручную на механической мясорубке крутили мясо. На сотни человек. Бред же. Что и подтвердил мой пирожковый глюк. Задание. Почините электрическую мясорубку. Награда. Облегчение труда, увеличение свободного времени. Да. Такие вот задания у меня с той самой поездки из Узбекистана в Россию периодически появляются. Я даже начинаю привыкать к ним. Более того, стали появляться мысли, что может быть это и не глюк, а что-то иное. Например, на мне решили поставить эксперимент ученые и стали облучать невидимыми лучами. Или же меня прямо из плацкартного вагона поезда похитили пришельцы и вживили какого-то там симбента. В пользу этой теории говорило то, что мне начали сниться странные сны. Какой-то старик, очень похожий на нашего учителя математики, опрятный, с седой бородкой, постоянно во сне принимал у меня экзамены. Причем экзамены порой были по очень странным предметам, например, ксенобиология, астронавигация, бытовая техномагия, галактическая информатика, общий язык империи и многие другие. Мясорубку я все же починил. Для электрика, на которого я учился, это не составило проблем. Всего-то и надо было, что разобрать кожух, из-под которого выбежала целая вереница тараканов, затем промыть все, снять и отремонтировать двигатель, смазать некоторые детали, и аппарат заработал. Время измельчения мяса уменьшилось многократно. Если раньше кто-то чуть ли не весь день проводил, крутя ручку мясорубки до опупения, после чего, вероятно, мог бы начертить ровный круг без циркуля, то теперь надо было лишь сделать несколько загрузок мяса и промыть агрегат, на что уходило при ленивом и неспешном исполнении около часа. Но это же армия, если ты ничем не занят, то занятия найдут. Я, как человек, который знает, как чинить мясорубку, стал за нее ответственным, так что мог перемалывать мясо по полдня. Но это лучше, чем весь день, так что все повара были счастливы, что им не приходится крутить механический агрегат. Спать всегда и везде, в любом положении, это полностью мое. Как только я оказывался без дела, то тут же засыпал. При этом неважно, сидел я, стоял или лежал. Я научился спать с открытыми глазами и даже на ходу. Большую часть суток я только и делал, что спал. Только не надо думать, что во сне я был совершенно беспомощен, и меня любой может, например, хлопнуть по затылку или по лбу. Это вполне себе обычный прикол в мужском коллективе наподобие армейского. Ничего подобного. Каким-то странным образом я всегда просыпался до того, как реальная угроза переходит в критическую фазу. Сколько раз сослуживцы пытались меня подловить во время сна у мясорубки или у котла с супом, и не сосчитаешь. Однако я всегда успевал вскочить или откатиться, или перехватить руку, а иногда самым непонятливым шутникам приходилось врезать от души. А еще я начал толстеть. Я ел много, как и остальные парни, дорвавшиеся до работы на заветной кухне, но только они не толстели так, как это происходило со мной. Мое лицо округлилось, как и талия. Ноги и руки стали шире. Ха-ха. Те, кто думали, будто смогут по-быстрому надавать жирдяю, которым я стал, жестоко ошибались. И не раз. Некоторым личностям не по одному разу приходилось перегонять мозги из пятой точки к голове путем раздачи горячих вытолочек. Несмотря на резко набранную полноту, я стал сильнее и выносливее. Сам удивляюсь, но бегал я с приличной скоростью, не отставая от сослуживцев. Хотя командир бесился. Ему как бельмо на глазу была моя полнота, поэтому он заставил сержанта усиленно гонять меня. Меня стали заставлять бегать после отбоя, заставляли подтягиваться больше всех. При этом я умудрялся спать даже в таких ситуациях, выполняя действия автоматически. Еще возникла проблема с формой, в которую я перестал влезать. Таких больших размеров формы просто не было, пришлось выкручиваться, выменивать у интенданта списанные вещи на улучшенное питание, затем перешивать одежду, да еще надо было сделать все аккуратно, чтобы никто из командиров не докапывался. В общем, проблем полнота в армии доставила прилично. Как-то сержант меня конкретно достал, но я, понимая, что за то, что дам ему по морде, схлопочу гауптвахту, с трудом, но сдержался от мордобоя. «Ты, жирный уебок!» — кричал он. «Свиноматка толстозадая, ты какого хера такой медленный? Давай еще подтягивайся, 15 раз мало, пока 20 подтягиваний не будет, спать херу идешь, товарищ сержант. А вы сами-то можете 20 раз подтянуться». «Конечно», — горделиво произнес он. «Не то, что ты, жирный уебок. Не надо оскорблений, я же вас не оскорбляю, хотя мог бы. Вот вы сколько весите?» «80 килограммов», — ответил сержант. «А я вешу 150 килограммов. Вы нагрузите на себя 1,5 мешка цемента и попробуйте с ними подтягиваться. Я посмотрю, сумеете ли хотя бы мою норму в 15 раз выполнить, да пробежать в 2 раза больше положенного. Нечего жрать», — раздраженно произнес сержант. «Почему вы так уверены, что я полный из-за того, что много ем? Остальные парни на кухне тоже питаются, дай боже, но при этом у них все нормально. Может быть, я чем-то болен? Наш-то медик умеет лечить все, но лишь парацетамолом, анальгином и клизмой, а признать, что человек не годен к армейской службе из-за болезни, ему в голову никогда такая ересь не придет». В итоге через 1,5 года службы случилось ужасное, меня отлучили от кухни. Господи, это был настоящий кошмар, мне же пришлось служить наравне со всеми, точнее даже не так, меня гоняли в 2-3 раза больше других, при этом стали кормить так же, как и прочих. Я чувствовал постоянное сосущее чувство голода. В итоге даже получил задание от симбианта. Задание. Найти способ повысить рацион питания. Награда. Улучшенные условия питания. Сытость. Не выдержав, я обратился к полковнику, который являлся командиром части, но не с жалобой, нет. Я рассказал ему, что учился на электрика и намекнул, что неплохо разбираюсь в этом вопросе, так что готов подсобить, если что, при условии усиленного питания. Конечно, ставить условия целому командиру части – это очень рискованный шаг, но я не прогадал. С тех пор в казарме и на территории части я практически перестал появляться. За оставшиеся 1,5 года службы я успел пожить в 3 строящихся коттеджах разных генералов. В этих домах я неспешно и основательно делал всю проводку и электрику. При найме электрика подобные работы, которые я выполнял, обошлись бы в стоимость нового отечественного автомобиля, но я не расстраивался, что не получаю денег, наоборот, был счастлив. Опостылевших рож сослуживцев не вижу, ни глупых шуток, ни экстренных пробуждений, ни драк. Кормит от души, как 3 человек, так что я всегда сыт. Рабочий график ненормированный, так что большую часть дня я спал, а еще спал ночью, вечером и утром, работая по 2 часа в день. Так-то всю работу можно было сделать максимум за месяц, но то если за деньги. Неужели бесплатно кто-то себе задницу будет рвать, стараясь сделать работу быстрее и лучше? Единственный минус – спать приходится на матрасе в помещении без отделки, ну еще удобства зачастую временные и во дворе. Стоит отметить, что я в душе перфекционист, поэтому, несмотря на хроническую лень, постоянный сонный рабский труд, я делал всю электрику идеально. Красиво и качественно уложенная проводка, ровно установленные розетки. Все четко и грамотно, так что ни к чему придраться. Генералы, для которых делались коттеджи, были довольны, сэкономить цену новых «Жигулей», это всегда радует. Я бы и сам был рад, если бы кто-то бесплатно построил мне дом, потом также бесплатно сделал бы там ремонт. К сожалению, в России обязательное временное рабство узаконено, но воспользоваться результатами труда могут лишь военные командиры высших чинов, с этим никак не поспоришь. Даже если в армии тебе очень сильно не нравится, ничего поделать невозможно. Стоит устроить самоволку, сбежав из части, тебя объявят преступником, увеличив срок рабства и ужесточив условия содержания в так называемом дисбате. Глава 2. Дембель наступил вполне ожидаемо, я, как и любой солдат, ждал его с нетерпением. Отчего-то представлялось, что вернусь на гражданку и буду все время только и делать, что спать, изредка отвлекаясь на девиц. Полный. Ну что же, бывает. У каждого свои недостатки. Зато я милый и добродушный, мухи без причины не обижу. Девушки любят солидных мужчин, а у меня солидности хватит на 2. Складно было витать в фантазиях, но возвращение к жизни на гражданке обернулось для меня стрессом. Ведь какая главная проблема обычного человека? Деньги. Эти цветные бумажки от чего-то не появляются из воздуха по мановению волшебной палочки. Для того, чтобы были деньги, надо работать. Для меня слово «работа» означало, что некоторое время не смогу спать, а отсутствие какой-либо занятости в свою очередь тянуло за собой безденежье, что с моими возросшими аппетитами было недопустимо. Куда устроиться работать молодому парню, только что вернувшемуся из армии? Самым логичным было бы пойти работать по профессии. Оно, конечно, если бы у меня была какая-то экзотическая бесполезная специальность вроде менеджера, психолога или экономиста, то пришлось бы туго, но я электрик, который за 2 лет службы успел получить опыт. В принципе, устроиться электриком несложно, хотя оклад без шабашек оставляет желать лучшего. Мне хотелось работать как можно меньше, а получать больше, но в жизни, к сожалению, подобное возможно только в нескольких случаях. В первом случае надо быть блатным, то есть родственником руководителя, во втором варианте надо быть любовницей руководителя. Любовница из меня, откровенно говоря, никакая, и уж точно нет ни родни, ни знакомых, чтобы пристроили куда-нибудь по блату. В итоге я устроился электриком в ЖУ в аварийную службу. График работы был сутки через 2, а работа в принципе не особо напряженная. За день могло не быть вызовов вовсе, либо был 1-2 вызова. При этом меня возили на старом скрипящем автомобиле у Азбуханка вместе со слесарями. В остальное время я с полной самоотдачей спал, завалившись на одну из многочисленных кушеток в слесарке. Лишь начав работать в ЖИУ, я понял, насколько правильный выбор сделал когда-то давно после 9 класса, пойдя учиться именно на электрика. Вот гляжу я на слесарей, куча ключей и оборудования, огромные тросы, по 5-10 раз в сутки ныряют в фекалии в прямом смысле, порой купаются в кипятке и рискуют жизнью, когда приходится лезть в канализационные колодцы. А ведь там бывает, скапливается метан. За время моей работы, так случилось, что погибло 2 слесаря. Один полез в колодец, там скопился метан. Самое противное, что у этого газа отсутствует запах и не определишь, то ли он есть, то ли его нет. Так вот, слесарь, спустившись вниз, потерял сознание. Второй парень полез вытаскивать напарника и сам задохнулся. А у меня что? Давишь подушку до тех пор, пока не растолкают. Потом дрыхнешь в машине, пока добираешься до места. Доходишь до щитка, ловишь от фазы заряд бодрости в энное количество вольт, взбадриваешься, тут же просыпаешься, все чинишь и дальше можно идти спать. А деньги получаю такие же, как слесаря. Хотя иногда меня током бьет по 2-3 раза в день. Не знаю, по этой ли причине или по какой-то иной, но было замечено, что мои волосы стали курчавиться, а при приближении к электрическому щитку они заранее начинают становиться дыбом. Ходит миф, будто слесаря выпивают. Так вот, смело могу заявить, что это действительно миф. Они не выпивают, они бухают, нажираясь в сопли. Мало того, они еще курят прямо в слесарке, а еще рубятся в домино и карты, частенько даже на деньги. Откровенно говоря, к курению я отношусь очень отрицательно. Даже армейская служба не смогла меня приучить к табаку. И если бы не был вечно флегматичным и в состоянии перманентного сна, то наверняка действовал бы активно. Но мне было лень, экономил энергию, поэтому максимум, что слесаря от меня слышали, это фразу «хватит курить». Пожалуй, эта фраза стала моей коронной. Я вообще говорю мало и редко, опять же, потому что лень. Поэтому парни часто усмехались, но не надо мной, а над реакцией курящего. Потому что в тишине долгое время некто сопит, вдруг кому-то приспичивает подымить, он только поджигает папиросу, как внезапно из пустоты доносится спокойный флегматичный голос. «Хватит курить!» Многие в такой ситуации давились дымом. Но после десятка другого повторений парни в мою смену стали бегать дымить на улицу. Водку я тоже не люблю, поэтому долгое время держался, пока как-то не согласился выпить со слесарями пиво. Ох, я и не знал, что в меня может поместиться столько много пенного напитка. Что удивительно, мой организм с огромным удовольствием принимал пиво, он сам его будто требовал, но при этом я почти не пьянел. Там, где среднему мужику надо было выпить пол-литровую бутылку пива, мне, чтобы опьянеть настолько же, надо было выпить 3 литра. А чтобы почувствовать опьянение, как с 1,5 литра пенного напитка, нужно было опустошить целый ящик. Ящика хватает, чтобы упиться в зюзю 3 мужикам, мне же это так, разминка. Хотя замечено, что после 10 литров у меня словно прорывает плотину и язык начинает заплетаться. Копить деньги не получалось, вся зарплата уходила на пиво и еду, при этом я жил в квартире с родителями. Не скажу, что меня или их это напрягало, все же мама с папой приобрели 2-комнатную квартиру, а я, когда был дома, большую часть времени спал. Но все же подсознательно червячок ворочался, словно говоря: «Сергей, ты уже взрослый парень, 21 год уже стукнул, пора бы думать о создании собственной семьи». Поиск девушки, которую я был бы готов сделать супругой, осложнялся моей нереальных размеров ленью и пустыми карманами. Чтобы водилась наличность, надо было браться за подработку. Это не проблема, подработки для электрика кругом было много, но ведь для этого надо преодолеть лень. А зачем ее преодолевать, если и так неплохо? Ну, разве что размножение, как и каждому молодому парню, хочется. Но так я эту проблему периодически решал, знакомясь с девушками как раз с этой целью. Пусть это были не совсем юные девицы, а девушки по 26-30 лет, разведенки с детьми, зато я был точно уверен, что такая мадам прекрасно понимает, для чего я с ней завел беседу о высших материях. Да, для общения с девушками приходилось идти на ужасные меры, бороться с ленью и сном, но оно того стоило. Последствием распития большого количества пива стало то, что я потолстел еще на 20 килограммов. Теперь я весил не 150, а все 170 килограммов. Моя фигура все больше приближалась к идеальной форме, шара. Будь я высоким парнем, возможно, что лишний вес распределился бы по всему телу, но, увы, низкий рост сыграл со мной злую шутку, из-за него я выглядел как шар, но все окружающие видели во мне простого добродушного, пускай и полного человека, который не тяготится своим внешним видом. Конечно, возникали некоторые бытовые проблемы, например, покупка одежды всегда превращалась в аттракцион под названием «Найди свой размер». С аналогичной ситуацией могла бы разве что столкнуться девушка, подбирающая себе обувь, имея при этом 44 размер ноги. Тут просто на высокого мужчину одежду сложно найти, а если низкий и полный, это просто какой-то кошмар. Задания в виде текстовых сообщений изредка появлялись перед глазами, но они в основном предлагали именно то, что я и сам хотел сделать. Люди привыкают ко всему, вот и я как-то привык к творящейся со мной ерунде, перестав обращать внимание на дополненную реальность. Своей проблемой я не спешил делиться ни с кем, поскольку прекрасно представлял последствия подобного шага, меня бы попросту заперли в сумасшедшем доме. Мои сны, они были неотличимы от яви, вроде сплю, а вроде бы нет, но при этом прекрасно осознаю, что это сон. Все в какой-то дымке, за которой, словно в плотном тумане, нет ничего. Помню, как сейчас, как впервые оказался в таком сне. Стою на каменном полу. Передо мной небольшие возвышения с рисунком девятиугольника прямо по центру. Тонкие, аккуратные линии мерцают призрачным голубым светом. Посередине плоской фигуры с большой скоростью сменяются полупрозрачные образы людей и не совсем людей. Пару раз мелькнули такие странные образины, что я чуть не шарахнулся, хотя, в целом, был неестественно спокоен. При появлении каждого образа линии на миг словно вспухают алой сеткой, образуя купол, и тут же опадают. У меня аж глаза заболели. Мельтешение образов остановилось на личности благообразного пожилого человека, одетого в недорогой шерстяной костюм. Я отметил короткую замысловатую прическу, аккуратную бородку с проседью и усы. Цвет его глаз до сих пор для меня – загадка. В тот момент купол сетка вспыхнул зеленым и, когда опал, девятиугольник исчез, как его и не бывало, зато образ мужчины уплотнился и приобрел телесность. Перед глазами всплыло привычное сообщение, как это было в реальности. Образ автоментора выбран. Далее старик автоментор поведал мне о том, что обучение мое будет происходить во сне, поскольку отсутствуют доступные регенерационные камеры и внешние корректоры процессов внедрения информации. Следовательно, ресурсы, необходимые для эффективного усвоения блоков информационных структур, придется брать из тела самого обучаемого, то есть из меня. Из этого вытекает еще одно следствие, вновь приобретенные навыки по ходу обучения в реальности, то есть наяву, доступны мне будут процентов на 5-10, не больше, а лучше и вовсе с ними не баловаться, так как само тело к их использованию будет готово только после полного преобразования в самом конце обучения после прохождения всех тестов, каковые и определят, что и как требуется подправить, усилить, углубить, поднять и опустить. Мне, конечно, было безумно лестно, что я весь такой талантливый, но никак не мог сообразить, зачем мне все это надо и почему меня не спросили, согласен ли я чему-то учиться. Конечно, я поинтересовался у сонного глюка на тему, чему же меня хотят учить. Когда же получил ответ, хотелось смеяться и плакать одновременно. Из меня в итоге сделают повара. Подумать только, более десятилетия учиться готовить еду. Но время шло, а знаний мне давали много. Я, как человек, учившийся еще по школьной системе, пришедший из СССР и получивший полное среднее образование, прекрасно понимал, что мне дают знания, большей части которых аналога на нашей планете не существует. При этом очень часто мелькали науки космического масштаба, от чего я все более уверялся, что или стал подопытным кроликом инопланетян, решивших провести эксперимент по обучению аборигенов Земли своим знаниям, или свихнулся и выдумываю эти знания сам. Конечно, считается, что кулинария, искусство не менее значимые, чем, например, живопись и скульптура. Только на картины или скульптуры можно глядеть всем желающим на протяжении многих лет, а шедевры кулинарии можно понять, только уничтожив их. Тортик съели и все, что осталось. Ощущение тех, кто ел. Это же не музыка, чтобы записать ноты. Да и те, говорят, далеко не всегда в точности воспроизводит авторский замысел. Так что, грядущим поколениям останется разве что невнятное мычание на тему, как оно было вкусно. Одно меня все же радовало, профессия повара не намного сложнее, чем у электрика, а у отличного кулинара зарплата может быть весьма приличной, если устроиться в какой-либо дорогой ресторан. Вообще, странный выбор профессии. Вот если бы мне предложили выбрать, то, наверное, я бы взял что-то вроде строителя космических кораблей. Да и вообще, научить землянина строить космолеты было бы более разумно, чем научить его готовить инопланетные блюда. Однако спрашивать меня никто не собирался. Может быть, мне попались неправильные пришельцы, которые делают неправильный мед. В смысле, может, у них вся раса повернута на гурманстве, оттого считают, что для отсталых аборигенов, так же как и для них, более важным будет умение готовить инопланетные кулинарные шедевры, чем строить космические корабли. Или же все проще, инопланетянам не нужны конкуренты в космическом пространстве, а раз это эксперимент, то пихают мне в голову те знания, которых не жалко. Но даже если и так, то дареному коню в зубы не смотрит, пусть будет, в жизни не знаешь, что пригодится. Постоянная сонливость и вялость преследовали меня 12 лет с того самого момента, как я впервые увидел перед глазами текстовое сообщение. Я все так же продолжал работать электриком в ЖИУ, которая уже несколько раз успела сменить название. За это время менялся только мой разряд в сторону повышения, а зарплата не поспевала расти за ценами. Поэтому пришлось пересиливать лень и шабашить. Подработки, связанные в основном с проведением электрики в новых коттеджах, приносили приличные деньги, но ради них приходилось ездить в командировки в другие города, для чего я брал отпуск за свой счет, с чем в ЖИУ у электрика не было проблем. Так вскоре у меня появился автомобиль и свои инструменты, которые все время возил с собой в багажнике. Со своим инструментом вышло брать небольшие шабашки даже прямо во время дежурств. Спать пришлось меньше, зато денег стало водиться прилично. Вскоре я познакомился с очаровательной девушкой, которой была безразлична моя полнота. Она была на 3 года младше меня, очаровательная русоволосая скромная русская девушка. Голубые глаза Наташи пленили меня, затянув словно в омут. Не знаю как, но ей удалось даже пошатнуть мою хроническую лень. Повстречавшись год, мы сыграли свадьбу, а вскоре меня обрадовали новостью о беременности. Как водится у молодой семьи, встал вопрос с жильем. Где жить? Конечно, по меркам Волгограда я зарабатывал прилично, но это не официально. Официальный доход был настолько смехотворен, что получить ипотеку не представлялось возможным. Мне было 23 года, Наташе 20, плюс она беременная, и мы, как это бывает у многих, стали жить у ее мамы. Поскольку я рос и воспитывался в Узбекистане, то имел свой взгляд на семейную жизнь, то есть считал, что мужчина должен зарабатывать деньги и обеспечивать семью, а жена должна сидеть дома и растить детей. Убедить супругу в правильности подобного подхода мне удалось без особых проблем. Как хорошо, что я добродушный флегматик-пофигист. Теща, милая на первый взгляд женщина, в общении со мной оказалась конченной стервой. Она постоянно брала меня на зубок, пытаясь вывести из себя, но, как можно сломить волю того, кто все время спит и лишь делает вид, что внимательно слушает, иногда поддакивая. Теща попросила что-то отремонтировать. Нет проблем. Проснулся, взял инструмент, сделал. Теща предъявила претензию о низком доходе. Ну что вы, мама, как можно? Мы откладываем на квартиру по 30 тысяч в месяц, и это помимо трат на квартплату, еду и прочее, при том, что работаю только я, а супруга сидит дома. А сколько вы зарабатываете? Сколько? Мама, тогда сидите и не пи. Хм. В общем, я рад за вас. Вскоре у нас появилась красавица-дочка. Нам помогли мои родители, у них были кое-какие накопления, плюс отец стал поручителем по ипотеке. Как ни странно, теща тоже стала поручителем, видимо поняла, что я надежный мужчина. В итоге удалось взять ипотеку и приобрести недорогую двухкомнатную квартиру. И где мои прекрасные былые деньки, когда можно было просто жить в свое удовольствие, спать и почти ничего не делать. С тех пор я стал бодрствовать почти столько же, сколько обычный человек, хотя постоянно залипал, впадая в полусонное состояние, напоминающее транс. В такие моменты тело действовало словно автомат, само по себе без моего участия, я же подключался лишь тогда, когда требовалось принятие сложного решения. Начались поездки в Сочи, Подмосковье, Ростов-на-Дону и другие города необъятной России. Нужны были деньги, а они из воздуха, к огромному сожалению, все еще не появлялись. Хотелось скорее погасить ипотеку, потому что чем быстрее это сделать, тем меньше будет переплата по процентам. Да и в это время мои яйца в переносном смысле принадлежат банку. То есть за квартиру плачу я, но принадлежит она банку, а хочется, чтобы жилье было лишь моим. Дочка росла, ипотека гасилась, жизнь текла. У нас с супругой сохранялись прекрасные отношения, в чем не последнюю роль сыграл мой апатично добродушный характер и лень. Лень изменять жене, ведь это же надо просыпаться и куда-то ехать. Лень бухать с мужиками, этого мне и так на работе во время дежурства хватает. Рыбалка и охота. Зачем тратить время? Мне и дома неплохо. Если бы где-то на нашей планете существовал культ лени, то я был бы одним из его невольных адептов.